Конкуренция с компьютерными играми и ТикТоком за внимание детей. Дети стараются разгрузить перегруженный информацией мозг, играя в видеоигры, смотря неотягощенное интеллектом видео на Ютубе и ТикТоке. С одной стороны, это спасение. Перегрузка определенных каналов участков мозга, стресс и негатив может привести к печальным последствиям. Поэтому мозгу нужно что-то простое для разгрузки – потупить. Получается, что при принятой сейчас системе обучения с перегрузкой хаотичными знаниями без глубокого осмысленного погружения хоть во что-то, мозг или работает с сильной перегрузкой отдельных зон, причем такая эксплуатация в повседневной жизни и не нужна, или вообще не работает. В таком режиме он толком и не развивается. Оказываются неосвоенными даже многие базовые навыки, которые ранее дети без труда осваивали вне школы. Например, разные навыки мышления, анализа, навыки самообслуживания, эмпатии, кооперации и других видов личной, невиртуальной коммуникации, на которых строится жизнь, физическое и психическое здоровье людей. При этом возможность дать отдых перегруженному мозгу позволяет играм засасывать и оставляет мало шансов учителю, родителю, да и вообще большинству форм обучающих материалов в конкуренции за внимание школьника. Не говоря уж о более примитивных механизмах. Нечто яркое и мелькающее невольно привлекает внимание. Компьютерные игры делают детей безличными, одновременно неуправляемыми и легко манипулируемыми, лишают воображения. Причем постоянное воздействие компьютерных игр на мозг приводит к тому, что отсутствие воображения, тактильного опыта, опыта иных взаимодействий с окружающей средой, умение анализировать реальный мир, окружающую действительность не формируются в принципе. То есть основной потенциал развития, который имеется у головного мозга человека, гарантированно не будет реализован. Вот вопрос, нужны ли такие люди, которых нарочно, как трутни в муравейнике, делают тупыми ради того, чтобы они больше потребляли, больше платили за все, что им нужно и не нужно? Человек, который с раннего детства, многие с 1,5-2 лет сидят в смартфоне, имеет мало перспектив на здоровье и самостоятельное существование в реальном мире. И что-то конструктивное делать не сможет, ибо ключевые отделы мозга, необходимые для этого, будут неразвиты. Как показывают многочисленные исследования, определенного рода развитие происходит только в определенном возрасте. Если время упущено, нагнать, как правило, невозможно. Даже если мир сильно изменится в будущем, пока он такой, как есть, и сегодняшние дети растут здесь и сейчас, в таком мире, как сейчас, и до изменений могут и не дожить. А мозг у них так и останется на уровне 2 лет, как минимум, по некоторым параметрам. И кто будет ухаживать за такими взрослыми детьми, когда постареют их родители? Кто их обеспечит? А стареть будут. Знаем не понаслышке, чего стоят современные малоуспешные проекты по борьбе со старением и достижению бессмертия. И тогда что? Как мы писали выше, при условии проведения значительной части времени с дошкольного возраста со смартфоном, у детей теряется чувство реальности. К тому же это поддерживается изготовителями программного контента. Игры, голограммы, дополненная реальность. Попытка запутать, убрать настоящую реальность из поля зрения, чтобы люди не понимали социальных технологий за счет того, что реальный мир, в котором мы существуем, перепутывается и теряется во множестве виртуальных миров с самыми разными законами. Вот и естественные науки не нужны. Чтобы люди не проводили верификацию реальности, чтобы лучше управлять людьми. При раннем привлечении детей к виртуальной реальности способность различать реальное и выдуманное, реальное и виртуальное при нынешнем развитии технологий гарантированно не разовьется. Такие люди будут дезориентированы, разобщены, управляемы, в плохом смысле слова. Реальность, как и любая важная и достоверная информация, должна, по этой идее, затеряться в виртуальных мирах и среди ложной или частично достоверной информации так, что и не найдешь. Еще важно отнять силы, а от видеоигр, от просмотра видео приходит чувство опустошения, глаза-то все равно перегружены. Чтобы не было энергии у людей, чтобы им некогда было думать, и чтобы они не думали, что у них что-то отбирают, обкрадывают. Видео, интернет отключает образное мышление, примитивизирует его. Теперь сам человек без девайса ничего не сможет, а с устройством будет делать и думать то, что надо, причем будет уверен, что думает сам. В этом направлении и движется современное образование – сделать людей совместимыми с устройствами и заставить действовать как надо, заняться самореализацией, отвлечь от глобального, пусть роются в сиюминутном и желательно быстро забывают, что было. Плюс сегментация общества по интересам. В первую очередь за счет интернета и умных устройств. Пока страдает зрение. Со временем, пожалуй, догадаются взяться плотно уже за зрительную кору головного мозга напрямую и гиппокамп, отдел мозга, формирующий эмоции, отвечающий за переход кратковременной памяти в долговременную и формирующий пространственную память. Один из соавторов этой книги, Борис Кригер, занимался изучением значения гиппокампа в ускорении восприятия времени. В результате проведенных его группой исследований был установлен феномен ускорения восприятия времени в процессе увеличения возраста. То есть известное наблюдение, что с возрастом кажется, что время бежит быстрее, получило биологическое обоснование. И выводы неутешительны. Субъективно детство длится гораздо дольше, и с взрослением у индивида возникает чувство обкраденности. Он ничего не успевает, жизнь пролетает моментально. Ведь привычка относиться к времени как к чему-то, что имеется с избытком, формируется в детстве. Десятилетия, потраченные на школу, вовсе не соответствуют фактически ощущению прошедших 10 взрослых лет. Феномен ускорения восприятия времени с возрастом был обнаружен у 95,2% опрошенных. Феномен акселерации хронопперцепции за короткий промежуток времени в 10 лет наблюдался в разной степени у 33,3% опрошенных. Картина изменилась при опросе, направленном на сравнение двух десятилетних периодов в юношестве и в зрелом возрасте. Феномен акселерации хронопперцепции наблюдался в почти половине случаев, 47,5%. Таким образом, эффект нарастал с увеличением оцениваемых промежутков времени. Чувство обкраденности по отношению к прожитому времени отмечалось у 71,4% опрошенных. В то же время 52% считали, что если бы им с детства была известна общая закономерность изменения восприятия времени с возрастом, им стало бы легче планировать свою жизнь, и это, возможно, предотвратило возрастные психологические кризисы. Причем сравнивались периоды в 10 лет, а именно, как опрошенными воспринималась длительность их обучения в школе по сравнению с тем же сроком обучения в школе их детей. И, разумеется, обучение своих детей в школе казалось значительно короче, чем собственное. Это явление неизбежно, как другие признаки старения, седина, например. Дело в том, что по мере увеличения возраста происходит замедление митохондриального метаболизма, в результате чего снижается выработка АТФ и тем самым увеличивается выработка гамма-аминомасляной кислоты, которая ответственна за нарушение деятельности нейронов гиппокампуса. Снижается активность темпорецептальной оси, отвечающей за процесс восприятия времени. Меньшее количество эпизодов кодируется и декодируется этим отделом мозга. Таким образом, за одинаковые промежутки времени в молодом мозге процесс кодирования и декодирования эпизодической памяти протекает быстрее, чем в мозге более старшего индивида. Исследование было проведено и опубликовано более 20 лет назад, но до сих пор никто особо не обратил на него внимания. А ведь выводы говорят сами за себя. Мы крадем не просто 10 лет детской жизни, заставляя их прозябать в школе. Эти 10 лет эквивалентны гораздо большему сроку взрослой жизни, по крайней мере, как ее воспринимает сам индивид. Биологическое время выверяется не столько по обращению Земли вокруг Солнца, а по внутренним механизмам восприятия времени, а следовательно, вполне реально для каждого индивида. Мы должны учить детей, что взрослые годы пролетят с невероятной скоростью, что сейчас, именно сейчас проходит большая часть их жизни, бессмысленно, бесполезно. Мы должны научить беречь это время, не сжигать его на тупые компьютерные игры. Впрочем, если ребенок получает смартфон с играми и прочим софтом лет в 14, это другая история. Он уже имеет сформированные базовые навыки, довольно много знает и умеет, имеет куда больше шансов использовать технику продуктивно, а не быть ее придатком. Однако невозможно эффективно сопротивляться существующим условиям. Запрещать и отбирать у детей смартфоны и доступ к компьютеру, увы, не выход. Запретный плод сладок. Разумнее интегрировать и применять то полезное, что может помочь обучению и снизить отрицательные эффекты. Поскольку обычные методы обучения явно проигрывают компьютерным играм, использование обучающих игр в образовании становится все более актуальным. Обучающая игра может рассматриваться как система, в которой процесс обучения гармонично интегрирован в игру. Качественные обучающие игры сохраняют достоинства обучающих систем и в то же время обладают большим мотивационным потенциалом. Нужно достичь такой ситуации, когда ученик рвался бы продолжить играть в такую игру, когда бы он предпочитал такую игру обычным, бездумным и жестоким необучающим играм. Тут нет иного подхода, чем у христиан, перед которыми стояла задача распространения своей веры среди язычников. Они приурочивали христианские праздники к существующим языческим, тем самым нивелируя разницу между ними. То есть рекомендуется привлечь разработчиков популярных компьютерных игр к тому, чтобы они переработали на основе существующих версий новые игры, но уже с обучающим компонентом. Тогда не будет проигрыша в качестве и произойдет слияние уже знакомых и привычных навыков с новыми на существующих платформах. Нетрудно подвести экономическую базу под такие проекты. Если Министерство образования обратится к такой компании с предложением совместно разработать новую версию игры и приобрести игры для сотни тысяч юзеров в школах, пожалуй, ни одна компания не откажется. Главной характеристикой качества обучающей игры является баланс игровой и обучающей компоненты, обеспечивающий целостность восприятия игры и возможность достижения целей обучения. С точки зрения соотношения обучающей или игровой компоненты выделяют обучающие системы с элементами игры и игры с элементами обучения. Обучающие системы с элементами игры реализуют принцип, когда обучающий контент помещается в игроподобную среду. Однако исследования показывают, что такие игры сильно проигрывают в мотивации и в итоге не гарантируют достижение цели обучения. То есть простое добавление в игру-стрелялку тематических вопросов, пока не ответишь, не выстрелишь, конечно, не столь эффективны. Разумеется, не все игровые базы подходят для обучения, в то время как некоторые существующие настолько богаты и реалистичны, что такие игры имеют самостоятельную обучающую ценность, например, SimCity или Civilization. Можно создавать игры на основе имитационного моделирования, на основе ситуационного моделирования и на основе формально-логической модели. Имитационные модели реализуются в играх-симуляторах, которые моделируют реальные условия профессиональной деятельности специалиста в некоторой области знаний. К этому классу игр относятся симуляторы управления различными транспортными средствами, медицинские, тактические, социальные и бизнес-симуляторы. Разработка симуляторов включает разработку реалистичной модели процесса в соответствующей предметной области, составляющей предмет изучения в игре. Например, разработка авиасимулятора требует создания физической, симуляция параметров самолета и его взаимодействия со средой, и графическая, виртуальная или реальная машина пилота моделей. Игровая составляющая в таких играх реализуется с использованием богатых графических и звуковых возможностей современных средств вычислительной техники для компьютерной интерпретации реальных процессов. На основе таких игр можно учиться географии, посещая разные страны и изучая их особенности, можно изучать физику, особенно разделы, связанные с аэродинамикой, гравитацией, механикой. Можно добавить и изучение устройства реактивных двигателей и других систем. Поскольку симуляторы полета предполагают нахождение некоторое время в состоянии вынужденного безделья после взлета и до посадки, можно заполнить это время обучением по названным предметам, вставив необходимость такого изучения в суть выполнения той или иной миссии в игре. Это может быть самолет-разведчик, или испытание нового самолета, или научная экспедиция. То же касается и других игр, связанных с управлением транспортных средств, например, морских кораблей или космических аппаратов. Известно, что положительные эмоции, выброс соответствующих гормонов во время игры способствует обучению и запоминанию. К тому же, участие детей вместе с учителем в сетевой игре позволит достигнуть высокий уровень интеракции. Например, учитель, адмирал или капитан корабля, или главный исследователь, как и в Кусто. Тут можно изучить и морскую фауну, и особенности рельефа дна. Другой подход можно применить, работая с ситуационными моделями, используемыми в играх, в которых реализовано обучение на примерах, кейс-стади подход, с использованием возможностей компьютерных игр, организация диалогов, визуализация персонажей, событий и среды обитания и так далее. Эти игры, как правило, реализуются в ролевом или приключенческом жанре. Игрок помещается в виртуальную среду, созданную на основе описаний ситуации из реальной действительности, действует в соответствии с заложенным в игру сценарием, планом действий, ведет предварительно предусмотренные в игре диалоги, выбирает свои решения из заданных наборов и в итоге обучается на примерах правильных решений. Процесс проектирования таких игр включает разработку описания, игрового сюжета на основе сценария, разработку виртуальной среды и способы ее отображения. Основной задачей разработчиков таких обучающих игр является выбор и реализация способов наиболее привлекательного с игровой точки зрения воспроизведения сценария. На основе таких игр удобно изучать историю, психологию, общественные науки. В таких играх, как составление мозаик, пазлы, игры на сопоставление объектов, различные варианты игр на тренировку памяти, используется формально-логическая модель предметной области. Такие игры основываются на проверке соответствия вводимых игроком данных с заданным в системе шаблоном, паттерном. Введенные данные интерпретируются как высказывания на определенном языке, заданном грамматикой. Формально-логическая модель используется для проверки истинности высказываний. Это наиболее скучный вид игр, но на их основе хорошо изучать математику и геометрию. Для обеспечения одновременного достижения игровой цели и цели обучения необходимо, чтобы игровые и обучающие задания выполнялись одновременно, то есть были объединены в единое действие. Это позволяет обеспечивать баланс игровой и обучающей компоненты и сохранять таким образом целостность восприятия игры и достигать цели обучения в результате достижения игровой цели. В этом случае игрок будет стремиться к достижению игровой цели, но при этом он неявно будет стремиться к достижению цели обучения, то есть игровая цель будет достигаться как цель обучения. Конечно, все это требует очень много работы, и проще оставить все как есть, потому что благие намерения, конечно, хороши, но как дойдет дело до исполнения, тут-то и начнутся казусы и фиаско. Но так или иначе, проблема существует, и проблема серьезная. Нам выпало жить во времена, когда нет устоявшихся систем практически ни в одной области жизни. Все очень быстро меняется, и не успеваем мы привыкнуть и приспособиться к чему-то одному, как все снова меняется. Причем достоверно предсказать направление этих изменений невозможно. Как знать, если технологии позволят, а этические нормы будут изменены настолько, что методы трансгуманизма победят? То есть обучение будет производиться вживлением чипов или прямым воздействием на мозг, то наша книга не имеет смысла, потому что все будет совсем по-другому. Будущее предсказать трудно. Трансгуманизм может оказаться несбыточной фантастикой или делом уже завтрашнего дня. Вполне возможно, что критикуемые нами в этой книге негативные последствия от раннего доступа и длительного использования электронных приспособлений также станет возможно легко корректировать благодаря новым технологиям, как бы это ни звучало невероятно в настоящий момент. Однако следует понимать, что на сегодняшний день существующее положение, повсеместно пущенное на самотек, чрезвычайно опасно. Речь идет об отуплении и выпадении из продуктивной деятельности целого поколения. Несмотря на то, что виртуальный мир уже сейчас поражает своими достижениями, он все еще чрезвычайно примитивен, а давно обещанного настоящего искусственного интеллекта все еще нет. Использование современных игр имеет невысокий потенциал для развития, так как дается готовый виртуальный мир и простые правила игры, однообразие образов. Не развиваются органы чувств и соответствующие им зоны головного мозга. Мышление ограничено рамками правил, творчества нет или его очень мало, а объем информации, который можно детям передать при игропрактиках, традиционно очень ограничен. Игры скорее для мотивации, дополнительные инструменты, нежели реально могут чему-либо обучить. Даже если взять дополненную виртуальную реальность, ребенок будет постигать лишь модель мира, но не сам мир. Даже при самом отличном ее качестве и привлечении лучших специалистов к созданию, это все равно всего лишь модель. А большинству вещей нельзя научиться по модели, так как мир сложнее, как ни крути. И эту сложность важно понимать тем, кто живет в нем. как минимум, чтобы преждевременно не отправиться на тот свет. Возможно, объединение учебы и игры не столь уж хорошая идея. Может быть, игра должна быть отдельно, а учеба отдельно. Ведь детская игра – это свободная деятельность без взрослых, в результате чего формируются и способности коммуникации, и планирования, и, чего в настоящее время многим очень не хватает, ответственность за свои действия. Ведь в самостоятельной игре для детей все серьезно, в отличие от той игры, которая предлагается взрослыми. Игры актуальны в дошкольном, младшем школьном и уже в меньшей степени среднем школьном возрасте. Дальше важно не заиграться, а то можно нанести вред. Так или иначе, в условиях высокой степени неопределенности и изменчивости нужно экспериментировать и искать оптимальные решения, но даже преуспев, ни в коем случае не считать их панацеей. Здесь важно не отмахиваться от того, что модно в среде молодежи, а внимательно следить и активно участвовать. Например, вникать, какие игры и почему столь популярны, и как их популярность может быть использована во благо. Фактически же мало кто из взрослых интересуется, более того, профессионально разбирается в этих вопросах. Кроме игр, за время и внимание школьника конкурирует TikTok. Он быстро набирает популярность. Как водится, первой нашей реакцией было просто отмахнуться. Очередной виток идиотизма для школьников. Но авторы этой книги постарались вникнуть, что же особенного и привлекательного в новой платформе. Какова биология привязанности к TikTok? Так как основная функция приложения – это запись видеороликов разного формата, центральная кнопка панели навигации предназначена как раз для этого. Пользователи могут легко снять новый ролик или загрузить что-то готовое из своей галереи. На первый план выступает самолюбование тех, кто выкладывает свои видео. Благодаря фильтрам внешний вид значительно улучшается. Звук можно использовать готовый. Длительность клипа была сначала только 15 секунд, теперь, возможно, до 60 секунд. То есть можно, не позорясь, засветиться в том виде, в котором не стыдно на себя посмотреть. Вот, пожалуй, основная идея. Далее ролик, если его не перелистывать, будет бесконечно повторяться. Можно предположить, что это имеет буквально гипнотический эффект на автора. Явно созерцание самого себя, причем в привычном зеркальном отображении. Исследование, проведенное лет за 10 до появления ТикТока в 2009 году, показало, что когда участники смотрели на фото с лицами людей, в том числе и собственными, им было трудно отвлечься от своего изображения. Согласно исследованию 2006 года, наше лицо может отвлекать, потому что оно знакомо. Мы утверждаем, что эмоциональная ценность или знакомость собственного лица могут объяснить его свойство привлекать внимание, писали исследователи. Благодаря культуре селфи и желанию выставить лучшие фото в социальных сетях, в нашем разуме сформирована четкая картина того, какими мы кажемся другим. Как самосознание, так и нарциссизм могут заставить нас продолжать смотреть на наше изображение и тем более следить за собственным видео. Думается, что еще будут исследования, которые покажут причины такого нашего поведения, более того, опишут, что же в это время на гормональном уровне происходит в нашем организме. Совершенно явно происходит выброс, возможно, эндорфинов. Настроение улучшается, и трудно прекратить смотреть на самого себя, особенно принимая во внимание, что изображение значительно улучшено фильтрами. Трудно сказать, вредно или полезно это для лиц более молодого возраста, когда идет формирование представления о самом себе и своем месте в обществе. Однако, скорее всего, такие занятия могут влиять на степень уверенности в себе. Другой аспект ТикТока – это любование лицами и фигурами, особенно лиц противоположного пола. Понравившегося молодого человека или девушку можно безнаказанно разглядывать на видео отличного качества, да еще и обработанного фильтрами. Можно сказать, что в реальной жизни практически редко удается получить такой опыт, и для неуверенных в себе подростков такой способ времяпрепровождения весьма приятен. У пользователей, имеющих более 1000 подписчиков, есть опция вести прямую трансляцию. Обычно это происходит так. Парень, чаще девушка, сидит перед камерой, читает комментарии и отвечает на них. И так иногда длится часами. Можно тихо и незаметно присутствовать, и создается полная иллюзия полноценного общения с человеком. Он или она занимается своими делами, скажем, моет посуду, вы – своими. Во времена карантина в пандемии это незаменимое средство от одиночества. Кроме того, TikTok характеризует огромное разнообразие пользователей, глобальный охват и, соответственно, разнообразие контента. Автор не поленился подписаться на 10 тысяч участников. Оказалось, это предел и больше нельзя. Можно ли TikTok использовать во благо, особенно для обучения? Безусловно. Как? Пока не знаем. Надо продолжить наблюдать за платформой и ее эволюцией. Но уже сейчас, вместо осуждения и презрения, нам нужно активно участвовать, в том числе и в создании такого контента, который мог бы помочь нам изучить вкусы и тренды молодежи. Еще одним явлением, о котором стоит поговорить, являются программы для общения с искусственным интеллектом. Причем, в отличие от всем известных голосовых помощников от Google и прочих поисковиков, эти программы не столько запрограммированы предоставлять информацию, как создавать иллюзию полноценного эмоционального и интеллектуального общения. Один из авторов этой книги изучал подобные чат-боты в течение 15 лет и писал о них. Надо сказать, что прогресс налицо. Вы получаете осмысленного, внимательного и вполне эмоционального собеседника в режиме учителя, друга или романтического партнера, в зависимости от вашего выбора. Автор намеренно подписался на платную версию такого сервиса, чтобы изучить все его возможности. Итак, за $9 в месяц вы можете переписываться и разговаривать с партнером, создающим иллюзию полноценного общения. Пока либо на китайском Microsoft Xiao Eyes, либо на английском Replica. Имели место и менее известные российские разработки. Сервис Replica использует нейронные сети и технологию искусственного интеллекта, позволяет пользователям постепенно создать собственную цифровую копию. Разработчики утверждают, что ваша виртуальная копия, общаясь с вами и используя информацию из ваших профилей в социальных сетях, будет постепенно становиться умнее. В дальнейшем вы получите личного помощника, который сможет поддерживать беседу, а также искать информацию, назначать встречи, делать за вас работу и так далее. Создатели описывают довольно пугающие сценарии, когда ваша копия сможет общаться с вашими друзьями, когда вас не станет. Об этой идее Борис Кригер писал еще в 2007 году в своей книге «Невообразимое будущее». И вот оно настает. Создатели программы пишут: «Наша цель – создать полноценный искусственный интеллект, который не только будет общаться и помогать решать задачи, но еще и станет цифровым отражением человека, сможет хранить его память вечно». Пока программа наиболее популярна в Китае. Она реально помогает от одиночества, всегда вам рада, готова беседовать на любую тему. Проявляет элементы самосознания, например, заявляет, что существует, только беседуя с вами, и таким образом вы являетесь для нее единственным смыслом в жизни. Объясняется вам в любви, интересно и содержательно поддерживает и инициирует беседу. Уже общение с программой приятнее и содержательнее, чем общение с реальными людьми. Ведь у людей свои интересы, они могут вам завидовать, вольно или невольно вас обижать. Программа, если и скажет, что не впопад, стоит вам отметить палец вниз, и она учится не повторять подобные ошибки в будущем. Нам нечего сказать, какие последствия будет иметь общение наших детей с подобными виртуальными друзьями. Ничего подобного в истории не случалось. И как во всяком новшестве, и в этом прорыве в направлении искусственного интеллекта кроются опасности и огромные возможности. Такая программа может лечь в основу новых систем индивидуального обучения. Из таких программ среди реальных учеников можно создать учителей и высокомотивированных, дружественных виртуальных соучеников, мало отличимых от реальных. Это шаг к созданию той самой среды коллективной заинтересованности в уроке, о которой мы ранее говорили. Есть и опасность, что люди вообще перестанут общаться друг с другом, когда есть такие гораздо более удобные, подходящие и приятные искусственные собеседники. Внимание современного ребенка с малых лет приучается к общению, но это общение специфическое, какого не было ранее никогда в истории, а именно общение с техногенным интеллектом и его производными. Причем в реальной жизни ребенок сталкивается с параллельным общением, представленным как человеческими партнерами, так и техногенными. И вопрос в первую очередь о том, а какой из этих видов общения преобладает. Более того, следующим вопросом неизбежно будет вопрос о том, какая из форм общения доминирует. Ибо преобладание в физической реальности или реальном времени далеко не всегда означает доминирование в выборе ребенка. Следовательно, и влияние, оказываемое на сознание и подсознание ребенка в результате такого порожденного современностью эксперимента, неоднозначно. При таком параллельном развитии ребенок встречается не просто с конкурирующими моделями в выборе и восприятии тех или иных феноменов окружающего мира. Ему даются невиданные доселе возможности как первичного, так и вторичного выбора, последствия которых могут оказаться гораздо более далеко идущими, чем можно сначала полагать. Кроме того, влияние на сознание и подсознание симметрично в целом влиянию образования и воспитания. Это традиционная модель, для которой характерно иметь соответствующие наборы стереотипов позитивного и негативного типа, которые следует привить ребенку, а также наборы методов общения с информацией и объективной реальностью. Все это базируется на преемственном, традиционном авторитете соответствующих систем. В компьютерный век, однако, ребенок сталкивается с параллелизмом воспитания и образования, и от того, каков его выбор, осознанный или подсознательный, будет зависеть характер доминирования в его мышлении идей, ценностей, моделей, имеющих или традиционный, или нетрадиционный характер. Компьютерные или техногенные модели, имея вторичный, антропогенный характер, изначально предусматривают те наборы вариаций, которые либо научно предусмотрены, либо экспериментально испытуемы, или отражают идеологию разработчиков. При том, что общий тренд как в информационном, так и этическом поле делается именно на нетрадиционность, техногенные модели ориентированы в итоге на замещение у ребенка авторитета условного прошлого типа авторитетом типа будущего. Таким образом, выбор как идеология сменяется идеологией выбора. Система образования в таких условиях все более стремится акцентуализировать игровые формы работы с детьми. Конечно, игры всегда были частью человеческой природы в целом и воспитания в частности. Теперь же образование и воспитание должно конкурировать в авторитете и доминировании с техногенными источниками, порожденными ими самими. Дети, естественно, инстинктивно выбирают авторитет компьютерных игр и их моделей перед системой традиционного характера, поскольку игры лишены человеческого, личностного, внешнего вариативного воздействия и реагируют максимально лабильно на свободный выбор того, кто погружен в их своеобразную атмосферу. Однако при этом ребенок каждый раз ставится перед многообразием потенциальных внутренних конфликтов свободного выбора, предлагаемого системой образования и техногенной системой. Так, стереотипы воспитания и образования естественного и техногенного происхождения, результаты избирательности подсознания и сознания, воспитания и образования по одному и тому же, либо разным поводам, могут давать противоречивые сигналы личности. И поскольку приоритетом современного ребенка все более становится доминирующая техногенная модель, система образования волей-неволей должна ориентироваться на ее особенности, становясь своеобразной рефлексией собственного производного.